Глава 17. Эрика. Я старалась думать о чем угодно, лишь бы мои мысли не возвращались снова и снова к Стелларию. Несмотря на то, что у нас была вся ночь на прощание, я не была готова отпустить его. И лишь утром поняла, что именно было больнее всего. Он не позвал меня с собой. Значит, я была всего лишь мимолетным увлечением. Не более. И кто знает, было ли его возвращение в Алассар действительно требованием его отца. Или Рик сам принял это решение. Как бы там ни было, у меня не было ни единой возможности узнать правду и ни единого шанса его остановить. Поэтому все, что мне оставалось, это просто жить дальше. Я так и собиралась поступить. Приняла душ, как будто мое сердце не кровоточило от смертельной раны. Привела себя в порядок и даже похвалила свое отражение в зеркале. Прошедшая ночь зарядила меня энергией получше всяких укрепляющих эликсиров, и под глазами исчезли темные круги. Я даже собиралась сходить на завтрак, когда в мою дверь раздался настойчивый стук. Сердце подскочило к горлу от смелого предположения. Неужели Рик решил вернуться? Но стоило мне открыть, как Вейлор Саргон решительным движением отодвинул меня с дороги и прошел в мою комнату. Следом за ним, держа в руках большой букет цветов, появился Тайлер. «Не хочешь объяснить, что это такое?» Огненный дракон повернулся ко мне и сложил руки на массивной груди. Место в комнате внезапно закончилось, и я почувствовала себя загнанной в угол. У нас, я подозревала, было много вопросов друг к другу, но все это можно было отложить на потом, потому что я была слишком зла для конструктивного диалога. Из-за жестоких игр этих избалованных мудаков Рик подвергся опасности и мог погибнуть. Если бы не это, он бы, возможно, остался в Академии. «И вам доброе утро», – проворчала я, настороженно наблюдая за близнецами. Вейлор медленно обвел взглядом помещение, наконец обратив внимание, где он оказался. С каждым мгновением его брови хмурились все сильнее, как будто он не мог уложить в своей голове увиденное. Отразив его позу, я тоже сложила руки на груди. «Объяснить что?» – спросила я, когда молчание затянулось. Тайлер швырнул мне на кровать цветы, и те с тихим шелестом рассыпались по смятым простыням. «Это мне? Серьезно? Новый оригинальный способ вручить букет девушке?» Я была слишком раздражена, чтобы отнестись к этому спокойно. Воздух вокруг меня начал стремительно остывать, и изо рта Саргона появилось облачко пара, когда он, наконец, соизволил заговорить. «Это!» – процедил Вейлор, кивком головы указав на цветы, и, шагнув ближе, выдернул из него простой белый конверт, запечатанный. Протянув его мне, дракон снова сложил руки на груди и посмотрел на меня так, как будто я задолжала ему кучу денег. «И что это?» – спросила я, не торопясь открывать послание. Стало понятно, что цветы не подарок от близнецов. Вероятно, они перехватили его где-то по дороге. Что если это от Рика? Читать прощальное письмо и заливаться сентиментальными слезами при них я точно не собиралась. «Это было рядом с твоей кроватью в медблоке», – пояснил Тайлер. «Медсестра сказала, что когда его принесли, ты была еще в отключке, но начала чихать. Она решила, что у тебя аллергия на цветы и временно убрала букет. А когда вспомнила и принесла обратно, тебя уже забрали на комиссию». «И что?» – ощетинилась я. «С каких пор у нас запрещено принимать подарки?» «А ты посмотри на конверт», – нехорошо усмехнулся Вейлор. И посмотрела. «Эрике Гейл Варгас». Значилось посередине. «С днем рождения, доченька!» Было выведено чуть ниже. Еще ниже стояла дата, судя по которой упомянутый день рождения случился позавчера. В горле образовался тугой комок, который мне с огромным трудом удалось сглотнуть. Мужчина, что представился нашим с Линой настоящим отцом, навещал меня в медблоке. Очевидно, что и ее тоже. Но я все еще не понимала претензий Саргонов. «И что?» – спросила я, ожидая пояснений. «Это поздравление с днем рождения!» Глядя на меня, как на последнюю идиотку, медленно сказал Вейлор. «Когда у тебя день рождения?» «Зимой», – не задумываясь, ответила я. «Похоже, что нет», – покачал головой Тайлер. «Похоже, что ты родилась в один день с нами». Наверное, я очень туго соображала. Они считали себя настолько особенными, что никто не имел права родиться с ними в один день. Или... до меня наконец дошло. Я и моя сестра-близнец родились в ту самую дату, когда было предсказано рождение великих близнецов. Мои губы подрагивали от едва сдерживаемой улыбки. Бездна, они и правда редкостные придурки. «Если об этом кто-то узнает», – предупреждающим тоном начал Вейлор, – «и если хоть кто-то усомнится...» В носу защекотало, и я оглушительно чихнула. Вероятно, моя аллергия была вполне настоящей, и медсестра правильно сделала, что убрала этот букет от меня подальше. а теперь вся моя постель в пыльце. И если я не сменю белье, то, скорее всего, не видать мне спокойного сна. Раздражение вышло на новый уровень, и я, перестав чувствовать себя загнанной в угол жертвой, сделала шаг вперед. «И что от этого изменится?» – спросила я. «Вы так заботитесь о своем статусе, что вам плевать, сможете вы спасти Веригию или нет, когда придет время? Что-то вы неважно себя показали, когда дошло до дела. Сколько гончих вам удалось уничтожить, прежде чем они, смеясь вам в лицо, ушли дальше, а?» «Мы тебя спасли!» Вейлор шагнул вперед и врезался в меня. Но я не собиралась отступать. «Спасли от чего?» – зашипела я. Вспомнилось, что эти подонки сделали с Линой, и пальцы закололо от прилива магии. «Бездна! Как же мне хотелось им врезать!» «Идиотка!» Саргон схватил меня за плечи, и я с силой толкнула его в грудь. Но сдвинуть этот монолит у меня не получилось. «Катись отсюда!» – потребовала я. «У вас нет никакого права приходить сюда и требовать от меня объяснения того, чего я сама до сегодняшнего дня не знала. Думаешь, я скрыла дату своего рождения? Да я и про отца своего узнала пару дней назад. Зачем я изливала душу этим мудакам? Как будто они могли войти в мое положение хоть на миг и что-то понять. Бездна, какая глупость». Но Вейлор неожиданно отступил. Злое пламя, что бушевало в его глазах, перестало жечь меня. «Не знала?» – тихо спросил он. «Понятия не имела». Я снова стукнула его по груди. Злость свернулась клубком где-то на дне моей души, но не утихла окончательно. Это письмо от моего отца. Первое в своем роде, и я бы хотела прочитать его без свидетелей. И снова чихнула, и глаза наполнились слезами. «Ладно», – уже совсем другим тоном заявил Саргон. «Тогда мы позже это обсудим. Или, может быть, никогда? К чему обсуждать? Я не претендовала на его статус великого спасителя и надеялась, что дата рождения меня ни к чему не обяжет. Но жизнь показала, что если со мной могло случиться какое-то дерьмо, а оно обязательно происходило, независимо от того, как много усилий я прикладывала, чтобы как-то оградить себя. И в этот раз я была уверена, что не обойдется. «Мы будем присматривать за тобой», – прозвучало как угроза. «Ты же была на комиссии и должна понимать, что мы дали обещание золотой драконице». «Я еще не выжила из ума», – проворчала я, но, честно говоря, не придала никакого значения их обещанию. Как они собирались за мной присматривать, провожать на занятия и обратно, заделаться моими личными телохранителями или любовниками? Я едва не хихикнула от этой новой мысли. Это, конечно, был бы неплохой способ забыть Стеллария, но я не столь легкомысленна, чтобы прыгнуть из одной постели в другую вот так запросто. После того, как за близнецами захлопнулась дверь, я озадаченно уставилась на букет. Ну и что мне с ним делать? Выбросить подарок отца? И неужели он не знал о моей аллергии? Или забыл? И откуда вообще взялись цветы в этом царстве льда и снега? Но этот вопрос я отложила на потом, сосредоточив все свое внимание на письме. Что он написал мне? Зачем? Может, тоже хотел попрощаться? Мы же виделись на комиссии, и Ален Варгас даже не намекнул мне на содержимое своего послания. Да и с днем рождения не поздравил. Я надорвала белоснежный конверт, не зная даже, что надеялась найти внутри. И в дверь снова постучали. «Серьезно? Кто на этот раз спутал мою комнату с проходным двором?» «Войдите!» – крикнула я, так как еще не успела запереться после визита близнецов. Дверь распахнулась, и в помещение шагнул сундук, массивный и очень знакомый, который в следующий миг с грохотом рухнул на пол. А за ним обнаружился профессор Райнер Саргон. Он несколько мгновений вглядывался в меня, после чего нахмурился. «Мисс Эрика?» – спросил он. Я с интересом покосилась на сундук. Сколько раз он уже переезжал туда и обратно? Неужели Лина решила вернуться обратно? «Да, это я», – кивнула я, чувствуя себя немного неловко, под жадным взглядом мужчины. «Бездна, вы так похожи!» – выдохнул он и неожиданно усмехнулся. «Спутать очень просто». «Это пока мы молчим», – напряженно улыбнулась я в ответ. «Наверное». Мистер Райнер оглядел комнату, как будто что-то искал. «Или кого-то». «А где Лина?» – спросил он. Я пожала плечами. «Честно говоря, я думала, что она с вами. Она после комиссии еще не возвращалась». «Не ночевала здесь?» – еще сильнее нахмурился мужчина. У меня по спине пробежал холодок дурного предчувствия. «Только не говорите, что с вами ее тоже не было», – тихо попросила я. Но мистер Райнер не собирался быть со мной милым. «Последний раз я видел ее вчера вечером», – мрачно сказал он. «А потом она ушла. Я думал, что сюда». «Думал он». «А что, если с Линой что-то случилось?» но что-то мне подсказывало, что я бы почувствовала. Как ночью после вечеринки у меня внутри будто все в узел завязалось от дурного предчувствия. Здесь такого ощущения не было. С ней все хорошо. Заметив, как мгновенно побледнел дракон, поспешила успокоить его я. «Это какая-то связь близнецов?» – спросил он. «Можно сказать и так», – пожала плечами я. Мистер Райнер кивнул. «Это ее вещи», – сказал он. Я не стала спрашивать, что случилось. Мне, честно говоря, было неинтересно. А письмо отца жгло пальцы. Несмотря на мое отношение, мне хотелось узнать, что он там написал такого, чего не смог сказать при встрече. Вовремя поняв мое молчание, дракон отступил к двери. «Еще вопрос», будто что-то вспомнив, обратился ко мне он. Я вопросительно подняла брови, ожидая продолжения. «У тебя случайно на теле не появилась татуировка?» «Появилась. Та, что с крыльями. Но вряд ли дракон имел в виду ее». «Брачная?» – осторожно спросила я. Профессор молча кивнул. Я утром осмотрела все свое тело, надеясь обнаружить хотя бы намек на татуировку. Но Рик оказался прав. Мы не были истинной парой. «Нет, мистер Райнер», – вздохнула я. «Никаких новых татуировок». «Что ж», – он пожевал нижнюю губу, после чего, наконец, направился к выходу. «В таком случае до встречи на занятиях. Не опаздывайте». «Конечно», – кивнула я и, взглянув на будильник, мысленно выругалась. «Времени на завтрак у меня уже не осталось». Поэтому, когда за мужчиной закрылась дверь, я поспешила облачиться в форму и выскочила в коридор, чтобы успеть на первую пару. Письмо отца пришлось оставить, но я не сомневалась, что у меня еще будет возможность с ним ознакомиться.